Обо всех этих перипетиях я ежедневно узнавал от полковника в процессе общения. Шведов цепко держал руку на пульсе событий и не собирался объяснять мне, как это у него получается, по крайней мере, на данном этапе. «Тебя волнует, как лампочка работает?» Саркастически усмехнувшись однажды, ответил шеф на мой назойливый вопрос по этому поводу. «Она светит, и тебе все видно. Отчего такая маленькая спиралька дает столь мощную освещенность, ярче, чем 100 свечей, ты вряд ли поймешь, даже разобрав эту лампочку». Вот так. Оставалось лишь гадать, откуда что берется. Но в любом случае создавалось такое впечатление, что на полковника пашет чуть ли не целый взвод информаторов, пребывающих в стане противника. Или он по-прежнему неограниченно пользуется услугами сексотов своего бывшего ведомства. И вообще, неблагодарно это дело теряться в догадках. Работает лампочка, ну и пусть себе. Спустя пару суток после прихода в Стародубовск, воровской малявы, Шведов в обед куда-то умотал, не сказав ни слова. Вернулся он к вечеру, будучи в стельку пьяным. Я удивился такому выкидону. Полковник никогда ранее себе подобного не позволял. Пока я снимал с шефа ботинки, прислонив его к косяку, он, морщась и икая, сумбурно прояснил ситуацию. «Полтора арбуза. Ой! Чего полтора арбуза? Кому полтора арбуза? Да, братва, напоили засранцы. Был я на сходняке у них. Ой! Рыбку съесть и нах... их... Короче, мне заказали... Ой, фу, бля! Лабаза заказали». Глава 16. Я не особенно силен в физике, но определенные понятия об основных теоретических аспектах всей строгой науки все же имею. А еще я знаю, как можно глушить сотовые телефоны. Это уже из практики. Для этого необходимо иметь хорошего специалиста. Это самое главное. А связист должен знать частоту, посредством которой данный телефон скоммутирован на станцию сотовой связи. Зная частоту, специалист может соорудить устройство, работающее как генератор помех, в диапазоне которого присутствует данная частота. Таким макаром мой бывший патрон, Белый, глушил сотовые телефоны в усадьбе носорога Хачапуряна, когда я устраивал в армянской корчме показательные выступления, сопряженные с порчей инвентаря и здоровья завсегдатаев всего достойного заведения. Я не вдавался в глубину проблемы, но, по моему мнению, данный вариант вполне можно было использовать для отключения телефонов в усадьбе Лабаза. Однако на протяжении всего дня подготовки к акции Шведов и пальцем не шевельнул, чтобы разыскать специалиста, разузнать частоты телефонов противника и раздобыть что-то, ну хотя бы отдаленно похожее на генераторы помех. Удивившись такой странной беспечности Шведова, я поинтересовался, а как это он собирается без генераторов отключить связь в усадьбе Лабаза аж на целых 10 минут? «А при чем здесь генераторы, солдат?» — рассеянно пробормотал полковник, отрывая взор от экрана компьютера, на котором он производил какие-то вычисления. «Генераторы, генераторы. А, вон ты про что. Ну нет, нам это не подойдет. Ради одного раза специалистов привлекать, приборы мастырить. А мы воспользуемся другим способом». И вновь углубился в расчеты, забыв про мое существование. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что другой способ – это кратковременный вывод из строя станции сотовой связи. Но каким образом полковник собирается это сделать? Отрубить электроэнергию? Так там наверняка имеется резервное питание. Компьютерный вирус? Исключено. Опять надо специалистов привлекать, а таких еще поискать придется. А более, насколько я в курсе, способов нейтрализовать станцию не существует. Разве что мощный МИ, электромагнитный импульс, от которого одновременно вырубятся все приборы в секторе воздействия. Но МИ такого масштаба, это знает каждый школьник, может возникнуть только в результате ядерного взрыва. Нет, в подвале у Шведова много всяких прибамбасов для оперативной работы и ратного дела, но малогабаритный ядерный заряд я там не наблюдал. Ха. Вот и довыяснялся. Ну, и чем же вы их собираетесь глушить? Не выдержав, поинтересовался я. Полковник покосился на меня, досадливо крякнул и, вытащив из лежащего на столе портмоне 10 сотенных купюр, веером бросил их мне на колени. «Вот!» — он потыкал пальцем в сторону денег. «Вот ими родимыми и буду». «Так вы что, собираетесь подкупить персонал станции?» Я пренебрежительно фыркнул и укоризненно покачал головой. «Там что, одни ханыги работают? Тут же как раз на 4 ящика паршивой водки Владикавказского разлива. Или нонче труд связистов упал в цене?» Я дал лимон начальнику смены. Чего он будет на него покупать, его проблемы. Но с 10:00 до 10:10 завтра станция функционировать не будет. Это я тебе гарантирую. Вот что пообещал мне полковник. И я поверил ему, успокоился. Но это было вчера и довольно поздно. А сегодня с самого утра, говорят же, утро вечера мудренее, меня активно грызли сомнения. Да, 10 минут — это, конечно, мелочь. И за лимон, собственно говоря, можно чего-нибудь там замкнуть, отключить, отсоединить. Однако, ежели этот начальник смены вдруг в последний момент передумает, страшно подумать, что может случиться. Тщательно разработанная полковником схема рухнет, и тогда мне придется экстренно рожать новый план, который, как это всегда случается при авральной работе, грозит серьезными изъянами. «Ты не можешь быстрее шевелиться!» — нетерпеливо крикнул я, выбираясь из чарокки. «Время поджимает!» «Мне еще нужно 10 минут!» Величаво и невозмутимо прорычал в ответ барин, аккуратно подрезая ветку акации. «Спешка нужна при охоте на блох, сам знаешь!» И опять вытянул губы трубочкой. Наверное, как всегда в моменты сильной увлеченности, мурлыкает какую-нибудь оперетту. Из-за рева компрессора не слышно. «Интеллигент Фуев!» — недовольно пробурчал я, забираясь обратно в машину и вновь прикладываясь к биноклю. В километре от меня на высоком лесистом холме располагался небольшой колбасный завод, который вот уже год принадлежал лично Лабазу. Своеобразное средство для защиты себя от случайностей. Запасной вариант. Вдруг судьба повернется задом и вышибет из главного кресла главаря коридорной группировки. Недвижимость, она и в Африке недвижимость.